Глава 14. Я, признаться, не очень-то рассчитывал на то, что Нифонтов будет вовремя, поэтому к Арбатской шел не спеша. Мне вообще нравится после работы не бежать домой с выпученными глазами по принципу «быстрей-быстрей к телевизору». Нет, что домам-одиночек, которым надо забирать детей из садиков, или даже не одиночек, но все равно подвязанных на подобные вопросы – тут спору нет. У них все расписано по минутам. Но остальные-то вылетели из здания и почесали. Только земля у них под ногами горит. Оно, конечно, вся жизнь бег. Остановился, умер. Но не настолько же. Нет, я люблю поздней весной и ранней осенью неспешно пройтись по Гоголевскому бульвару или по Староарбатским переулкам. Подышать воздухом, из которого даже выхлопные газы не смогли вытравить нечто такое, что свойственно только этим временам года и только этому городу. Да и не в воздухе это вовсе, а некая метафизическая смесь, в которой смешались эпохи, люди, книги. Надо просто это понять и расслышать. В Москва-Сити такого нет и быть не может. Где большие деньги, стекло, металл, нефть, газ и прилегающие к ним вплотную тендеры, фьючерсы и опционы. Там нет места умеренно запредельному. Там все расписано, подсчитано и закреплено документально. А вот в старой Москве, близ Арбата и Сухаревки, в староконюшенных, малых каретных и последних переулках ушедшее время еще можно застать. То из неведомого дальнего далека донесутся звуки польки или звон гусарских шпор, то в синеватых сумерках мелькнет фигура в плаще и боливаре, то у какого-то дома увидишь букет цветов желтого тревожного цвета. А может, вдруг мимо тебя троллейбус прошелестит, синий, случайный, последний, тот, который по Арбату уже с полвека не ездит. Надо просто прислушаться, присмотреться, всего лишь. Этот город ломает и калечит души, не без того. Москва жестока, причем не только к тем, кто приехал в нее, но и к тем, кто здесь рожден. Любой большой город – бездна, в которую можно падать до бесконечности. Это безостановочный ритм, выпав из которого ты навсегда отстанешь от остальных. И ему все равно, кто ты и каково тебе. Либо да, либо нет. И подождите, я передохну и снова в путь, здесь за аргумент не принимается. Но иногда этот город души не корежит, а лечит. Главное не упустить момент, когда у него будет хорошее настроение. Впрочем, другие большие города, как я и говорил, не добрее. В каком-нибудь Нью-Йорке все обстоит точно так же, только у них небоскребов, с которых прикольно сигать вниз в момент отчаяния, больше. Размышляя на вот такие душеспасительные темы и совсем тихонько напевая привязавшийся ко мне окуджавский синий троллейбус, я и добрел до Арбатской, где практически сразу увидел знакомую машину. «Привет!» Забравшись в салон, я пожал руку Нифонтову и спросил у Женьки, сидящей рядом с ним. «Ну что, сладкая, поцелуемся?» «Знаешь, этот парень меня поражает», — сообщила Николаю его напарница. «Вот так общаться с ним вроде нормальный, без особых задвигов». «Проходит пара дней, снова его встречаешь. Дурак дураком. Слушай, а может их двое? Может, у него брат-близнец есть, и мы то того видим, то другого. Один умный, а второй вот этот, который к нам в машину сел только что. Я к тому, что дурака можно пристрелить и нынче на кладбище прикопать в какую-нибудь бесхозную могилку, а с умным дальше дела делать». «Знаешь, Саша, а у тебя есть шансы?» Нифонтов повернул ключ в замке зажигания. «И неплохие». «На то, что вы меня пристрелите и прикопаете?» — обеспокоился я. «Причем без придуривания. С этих станется». «Нет, разумеется». Николай повернулся ко мне и подмигнул. Просто я чуть ли не впервые слышу, как Евгения анализирует какого-либо парня из тех, кто не входит в наш постоянный круг общения». «Чего?» — опешила Мезенцева, не ожидавшая, видимо, такого предательства со стороны коллеги. «Я анализирую. Вот его». «Дорогой друг, поздравляю тебя, ты все-таки тронулся умом». «В последний случайный», — громко пропел я упорно вертящуюся в голове строчку Акуджавы. «Мне давно рассказали способ, как избавиться от привязавшейся к тебе и безостановочно звучащей в голове песни. Надо просто проорать особо назойливую строчку, плюнув на условности и недоуменные взгляды окружающих. Реально, работает, проверено». «Ну вот», — обрадовалась Евгения, — «сначала бред, потом песни. Колька, поворачивай направо, повезем его к психиатру. И тебя заодно проверим от греха». «Да ты, приятель, эстет», — без тени иронии заметил Нифонтов, выруливая на новый Арбат и не обращая ни малейшего внимания на слова Мезенцевой. «Странно. В нашем детстве такие песни были уже не в моде. Я и сам бы ее не знал, кабы не случайность». «Это у тебя», — возразил ему я. «У меня в детстве дядя Сева по соседству жил. Он в 70-е диссидентствовал, в 80-е радовался перестройке, а остаток века и далее бухал, пока в ящик не сыграл. Мечты не сбылись, идеалы разрушены. Желанная свобода оказалась со звериным оскалом капитализма. Как квасить начнет, так сразу и Акуджаву заводит». «Тогда понятно», — признал Николай. «Хотя выбор песни, конечно, радует, особенно если учесть то место, где ты ее исполнять надумал». «Так Арбат?» — махнул я рукой. «Она же про него?» «Ты в этом уверен?» В голосе Нифонтова явно слышна была ирония. Хотя я, конечно, не возьмусь сказать, что было в голове у Акуджавы, когда он ее писал. Но, как мне думается, здесь речь идет не только о романтике того времени. Булат Шалвович был настоящий поэт. Такие, как он, думают и чувствуют больше, чем остальные. «А как песня называется?» — не выдержав, спросила Евгения. «Я вот ее не слышала». «Это потому, что ты ленивая и нелюбопытная», — произнес Николай. «Не любишь докапываться до сути вещей. Как называется она? Синий троллейбус. Ну, как тебе?» «Это тот самый?» — охнула Женька. «Блин, жесть! Так про нее нам тогда Пал Палыч говорил. Что, мол, звучит красиво, но вот только такую романтику и врагу не пожелаешь». «Ну да», — подтвердил Николай. «Саш, понимаю, что мы для тебя все одно, как по-китайски сейчас разговариваем. Не обижайся. Просто Женька тогда на этом синем троллейбусе чуть покататься не отправилась. Хорошо, что с нами Пал Палыч был, успел ее остановить». А вслед за этим я узнал, что и на самом деле по Москве последние 60 лет колесит синий троллейбус, как правило, весной и летом, после 12 ночи и часов до 3. Вот только садиться в него людям категорически не рекомендуется, особенно тем, у кого не лады с жизненной ситуацией. Всякий из нас хоть раз в сердцах говорил: «Хоть бы сдохнуть! Или, блин, повешусь или из окна выпрыгну! Так все надоело». Хорошо, если это говорилось дома, и мысли о подобном там и оставались. А вот если ты с такими думами пойдешь гулять по ночным улицам, то запросто может выйти так, что за спиной раздастся звук подъезжающего транспорта, а после перед тобой гостеприимно откроются двери, окрашенные в веселенький синий цвет. А после закроются. Навсегда. Он собирал тех, у кого была хоть тень мысли о добровольном уходе из жизни. «А ночью на улицах подобных людей много», — рассказывал мне Николай. «Кто с девушкой поругался, кто с женой, кто с родителями. Да мало ли причин». «А там внутри?» — живо спросил я. «Если верить слухам, Там человек получал последний шанс остаться в живых, ответил оперативник. Падай на колени перед кондуктором, моли его о пощаде, и, может быть, он разрешит тебе выйти. А если нет, тогда ты оплатишь проезд в этом транспорте по полной стоимости. И что, Женька тоже думала о самоубийстве? Засомневался я. Да ладно. Ну, тут сомнению надо подвергать сам факт того, что она тогда думала, ехидно произнес Нифонтов. Видишь ли, там в троллейбусе ведь не люди сидят, а кое-кто посерьезнее. И, как видно, они почуяли, что мы их ищем. Вот повидаться и приехали. Отдел тогда всерьез за них взяться решил. За месяц почти полтора десятка трупов на остановках нашли. Мы архивы подняли, всплыл этот троллейбус. Ну и ветераны наши тоже про него вспомнили. Он в начале 60-х хорошо пошарашил по столице. А до того лет 100 назад в районе Кузнецкого моста. Он, правда, тогда еще пролеткой был, с лошадкой и возницей на козлах. Ну, мы по центру пару-тройку ночей побродили, особо не таясь. Нас, как видно, приметили, да подали транспорт. И даже двери любезно открыли. Женька сразу пистолет вынула, за поручень взялась и в салон. Я даже сказать ничего не успел. Да еще на троллейбус этот засмотрелся. Модель старая, одна из первых. Я таких и не видал никогда. Хорошо Пал Палыч нашу торопышку успел выдернуть до того, как двери захлопнулись. Секундой бы позже и все. Уехала бы она невесть куда. Я потом сильно испугалась, призналась Женька. Тогда-то азарт был, а вот после... А дальше что? Азартно поторопил оперативника я. Да ничего, хмыкнул тот. Двери закрылись, и троллейбус уехал по Малой Никитской в сторону планетария. Больше мы его не встречали. Но и не очень искали, заметила Женька. Трупов на остановках с той поры не находили. А потому свою задачу мы сочли выполненной. Блин, сколько же всего у нас в городе есть? И как все-таки тесна связь времен, мыслей и действий? Впрочем, свои впечатления вслух я выразил менее многословно. Жесть! Да это разве жесть? Чуть высокомерно сообщила мне Мезенцева. Ты мне как-нибудь потом напомни. Я тебе расскажу о том, как мы с Колькой в басурманских склепах чумного доктора прошлым летом ловили. Вот это была реально жесть. Я после недели у нас на Сухаревке ночевала. Стремалась одна дома оставаться. Это что же такое должно было произойти, чтобы рыжая бестия чего-то боялась? Ладно, хорош о делах былых, предложил Николай. Давайте о дне сегодняшнем побеседуем. А чего о нем беседовать? Подал голос я. Приедем на кладбище, я к вам Афанасия выведу и все, по домам. Так-то оно так, уклончиво сказал Николай. Только есть одно но. Там сегодня ведь шоу снимать будут. Неужели тебе не интересно на это дело посмотреть? Ой, сил нет, признался я. Я же с работы, не жрамши. И потом, я цирк не люблю. Аргумент, усмехнулся оперативник. Да, хочу сразу извиниться. Я тебе ужин обещал, но с ним, увы, не сложится. Пробки жуткие, весь центр стоит. Как бы вообще не опоздать. И так всегда, опечалился я. Поманят конфеткой, а потом ее отнимут. Мир несовершенен, философски заметил оперативник и продолжил. Так вот, о цирке. Ты, скорее всего, не в курсе, но в компанию этих телемагов затесался один настоящий колдун. И не просто колдун, а тот самый. Помнишь Южный порт? Вот он самый и есть. Информация проверенная. Сюрприз. Воистину тесен наш магический мир. До отвращения тесен. «Так и схомутайте его», — немедленно дал я совет сотрудникам отдела 15К. «В кандалы, негодяя, и в подвал». «Ну или как вы там эту публику нейтрализуете? Я-то тут при чем?» «Да, по сути, ни при чем», — признал Нифонтов. «И да, это не твое дело и не твоя война. Вот только как быть с гражданской самосознательностью?» «Никак не быть», — не раздумывая, ответил я. «Коль, давай обойдемся без этого всего, хорошо? У вас есть своя работа, у меня своя. Вам по штату положено злодеев искать и вязать. Вот и вперед. А я отдам вам беспризорного слугу и отправлюсь домой ужинать». «А твоя приятельница?» Николай отнял одну руку от руля и, словно вспоминая, пощелкал пальцами. «Как же ее...» «Марина», — елейным голоском подсказала ему Мезенцева. «Правда, теперь она к своему имени еще и титул добавляет. Теперь она верховная дриада восточных пределов. Марина Лучезарная». «Вот-вот», — снова перехватил инициативу оперативник. «И ты оставишь свою, не побоюсь этого слова, боевую подругу в компании с опаснейшим колдуном?» «Нет, настоящие ведьмаки так не поступают». «Я вообще-то не имею понятия, как поступают настоящие ведьмаки. Такими вещами меня было не смутить. Я на подобное и в школе не велся. Те, которых встречал до сегодняшнего дня, с завидной периодичностью делали только одно – мерли, как мухи. Если ты эту традицию имел в виду, то не пойти ли тебе нафиг? Кстати, столкновение с опасным колдуном именно такое развитие событий и предполагает. Ну, в этом смысле тебе бояться нечего», – добродушно проворковала Евгения. «Мы прикроем, мы подстрахуем». «Это прекрасно», — упорствовал я. «Но есть вариант куда лучше. Я просто уеду домой, и страховать меня не понадобится. Всем хорошо». «Не всем», — из голоса Нифонтова как-то разом ушла благодушность. «Тем, кого этот колдун отправит на тот свет, лучше не будет. А он это сделает. Если ты полагаешь, что Южный порт — это единственный его проект, то ошибаешься. На нем уже 40 смертей, и это только те, о которых мы знаем. Где он хоть как-то засветился? Но их наверняка больше. До Москвы он неплохо покуролесил в Киеве, потом перебрался в Ростов, а теперь до нас добрался. И если его не остановить, то все. Всем будет очень плохо». «Ощущение такое, что сериал по НТВ смотрю», — не удержался я. «Серьезно. Кстати, по всем законам жанра именно меня-то и должны грохнуть в конце этой серии. Добровольные помощники всегда отказываются до последнего. Потом все-таки соглашаются, а после непременно погибают. Будем ломать шаблоны». «Нет». «Даже не знаю, что теперь делать», — поделился Нифонтов своими мыслями с Евгенией. «Заставить-то мы его не можем». «Ну...» — Мезенцева повернулась ко мне, сложила губы сердечком и задумчиво уставилась на меня. «Ну, не знаю. В принципе, есть у меня кое-какие мысли». «Неравноценный обмен», — тут же заявил я. «Да и развод этот древний. Мол, помоги нам сейчас, а секс будет потом. И чего? Помочь помогу, а ты после этого сразу старую песню о главном заведешь. У нас еще отчетность, давай я после этого к тебе приеду, ты меня жди». «Плавали, знаем». «Чего?» — с Мезенцевой мигом слетело все напускное. «Я? С тобой? Ты себя не переоценил, офисный мальчик? Диванный воин?» «Вот сейчас мне стало за себя обидно. Ну да. Рельефного живота у меня нет, и татуировки на выпуклом правом бицепсе тоже. Как, собственно, и самого бицепса. Но все-таки не совсем же я чмо». «Так-то зачем?» «Брэк!» — остановил нас Николай. «Дети, давайте свой первый семейный скандал вы устроите где-нибудь в другом месте». «Какой скандал?» — в один голос проорали я и Женька. «Семейный?» «Редкое согласие», — стер воображаемую слезинку Нифонтов. «В один голос говорят. Одно и то же думают. Да вы созданы друг для друга». «Капец!» — Мезенцева уставилась на напарника так, как в годы войны партизаны смотрели на полицаев и старост. «Вот ты гад!» «Саш, и все-таки», — сдерживая смех, сказал Николай, — «пошли с нами, а?» «Зачем?» — устало спросил я. «Но вот зачем я вам там нужен? В лицо этого супостата я не знаю. В колдовстве вообще не разбираюсь. Прок от меня какой?» «Хозяин кладбища», — пояснил Нифонтов. «Ты с ним дружен. Говоря по-деловому, нам нужны твои связи. Если кто и сможет отличить настоящего колдуна от остальной публики, так это он». «А, обознатушки-перепрятушки. Смешно, однако». «Стоп», — потряс головой я. «А вы не знаете, как он выглядит?» «Да ладно». «Вот тебе и ладно», — вздохнул оперативник. «Нет, не знаем. Это, кстати, всегда для нас самая большая проблема, когда речь идет о таких, как ты и он. На вас же нет табличек с надписями «колдун», «ведьмак», «ведьма». Внешне вы люди, как люди. Ходите, разговариваете, едите, шутите. И пока вы как-то себя не проявите, мы не то чтобы бессильны, но близки к тому. А тут еще накладывается то, что там вся публика чудная. Пойди пойми, кто из 13 клоунов настоящий колдун? И вот тут выходит, без тебя не обойтись. Точнее, без твоего знакомца, который этим погостом правит. Сказать им, что ли, что и хозяин его определить не смог? Хотя нет. А ну как Нифонтов с ним без меня беседовать будет и про этот момент упомянет. Не думаю, что костяной царь будет рад узнать о том, что кто-то, а именно я, рассказал постороннему человеку о его слабости. Ведь неспособность определить колдуна в пределах собственного царства – это именно она, слабость. И это при том, что повелитель мертвых изрядно тщеславен. Мне тогда на его подконтрольной территории лет 100 лучше не появляться. «Саш, мы не просим тебя ни о чем, кроме этого», — продолжал Нифонтов. «Просто помоги понять, кто есть кто, и все. А за нами должок будет. Раньше или позже мы тебе тоже пригодимся». «И приятельница твоей спокойнее будет», — добавила Евгения. «Она же, небось, волнуется. А тут знакомое лицо, все повеселее». «Кто волнуется?» «Марина, прости господи, лучезарная». «Ну да, конечно. Небось, себе места не находит». «Вот и договорились», — подытожил Нифонтов. «Молчание, оно что?» «Знак согласия. Я знал, что так и будет». Очень мне хотелось высказать все, что я по этому поводу думаю. Прямо сильно-сильно. Но не стал я этого делать. Как ни странно, но в одном он был прав. Не стоит плевать в колодец. Жизнь непредсказуема. Кто знает, что будет завтра. Да и потом, я сам точно не могу сказать, как я и к нему, и к его коллегам отношусь. С одной стороны, они постоянно стремятся меня использовать в своих комбинациях, что неприятно. Любому человеку не по нраву, когда его играют в темную. С другой стороны, он мне жизнь спас. Он меня свел с хозяином кладбища. Познакомил с основами существования в том новом мире, к которому я теперь принадлежу. И даже негласно опекает. Да вот, хоть бы вспомнить о визите его подруги-ведьмы Людмилы, которой та мне нанесла в те дни, когда я в Лазовке жил. Она появилась дней за 5 до моего отъезда, вечером, когда на землю уже опустились сумерки. Я сидел на крыльце, пил чай из самовара и думал о том, что в дом идти совершенно неохота. Опять противный Антипка будет всю ночь на чердаке шебуршиться и спать мне не давать. Самовар, кстати, у покойного ведьмака был знатный, дореволюционный, здоровенный, с бляхами на серебряном пузе и надписью «Братья Василий и Александр Баташовы». Наверное, дорогущий, но продавать я его не стану. Он мне самому по душе пришелся. Я такого вкусного чаю, как из него, сроду не пивал. Да и процесс растопки мне нравился. Было в нем нечто длительно медитативное. Я теперь понимаю, почему самовар в старое время царем стола называли. По-другому и не скажешь. Так скажу. Много мы в городе потеряли, позабыв процедуру чаепития из самовара. Так вот, сижу я, значит, в труселях на крыльце. Дую чай, гоняю комаров, смотрю на первые звезды. Если бы не Антип, то на душе вообще был бы полный покой и гармония. И тут крылья хлопают, а через секунду девичий голос спрашивает. «Хозяин, гостей принимаешь?» Мне первым делом в голову мысль о Маринке пришла. Ну, думаю, и тут достало. Потом прикинул, голос не ее. Подошел к калитке. Мать честная, там та девушка стоит, что с Нифонтовым на вокзале обжималась. Красивая до одури, с толстенной русой косой, перекинутой через плечо и с глазами голубыми настолько, что небо и то перед ними блекнет. А я в трусямбах, с недельной щетиной и чашкой в руках. Дико неловко себя почувствовал. «Без твоего разрешения я сюда войти не могу», и не подумала смеяться надо мной Людмила, даже глазом не повела. «Так что, если пригласишь, попьем чайку, нет, домой отправлюсь». «Милости просим», — без раздумий ответил ей я. «Заходи. И это, за внешний вид извини, я не ждал никого». «Условности», — говорит мне красавица и калитку открывает. «Да и потом, кого тебе тут смущать? Дару, что ли? Так она за 1000 лет и не такое поди видела». Вот так, слово за слово, и потекла беседа. Я, понятное дело, сбегал, джинсы натянул и Родьке велел чашку с блюдцем гости принести. Кстати, моему мохнатому другу Людмила сильно не понравилась. Нет, чашку он ей вынес. Но вот по угощению, которое он к чаю подал, было ясно, что таких гостей ему не надо. Две маленьких круглых сушки на блюдце, об этом говорили более чем красноречиво. Он поставил блюдце перед ней и сразу же улизнул в дом. «Экономный», — извинительным тоном объяснил ведьме я его поведение. «Рачительный, сил нет. Меня тоже голодом морит». «Просто он слуга ведьмака, а потому наше племя не любит инстинктивно», — понимающе сказала Людмила. У него на подсознательном уровне вбито, что ведьма только и ждет того момента, когда ведьмак повернется к ней спиной. Пока я не уйду, он с меня глаз не сведет. И Людмила шаловливо подмигнула, причем не мне. Повернувшись к дому, я увидел расплющенную о стекло мордочку Родьки. Он буквально прилип к нему и, не моргая, следил за визитершей. Во втором окне, кстати, тоже имелся соглядатый. Там обосновался суровый Антип. Мне даже стало приятно. Волнуются паразиты такие. Хотя зря это все было. Беседа у нас вышла интересная, познавательная. Людмила много чего ведала про эти места. Про тех детей ночи, что тут обитают. Да и про Дару она мне порассказала немало. Зловреднейшая оказалась тетка. Я и до того про это знал, но не подозревал даже, сколько всего она успела натворить за свою долгую жизнь. Еще она дала мне десяток полезных советов по травяным сборам, в которых, похоже, разбиралась великолепно. Повторила слова лесного хозяина о том, что в местное болото соваться не стоит, и порекомендовала не есть грибы, собранные у дальней дубовой рощи. Правда, не пояснила, отчего это делать не стоит, хотя явно это знала. Так вот, ясно же было, что она ко мне по просьбе Николая наведалась. Проведать, как я там, жив ли? Вслух это ни она, ни я не произносили. Но все и так шито белыми нитками. А еще непонятно мне, чем Николай такую барышню приворожил. Она ведь и вправду его любит. Это уж можете мне поверить. Мне тогда и невдомек было, что Людмила, наведавшись ко мне в гости, здорово собой рисковала. Я про это уже наутро узнал, когда Дарья Семеновна меня у колодца прихватила и достаточно агрессивно объяснила, что если еще хоть раз кто-то гнезда гонючего, к которому моя ночная гостья относится, к ним в деревню пожалует, то живым отсюда не уйдет. Она, мол, свою подружку сердешную Власию им не забыла и не забудет. Кто такая Власия, так и осталось для меня неизвестным, но по лицу старой ведьмы было понятно, что дело не шуточное. А ведь Людмила про эту нелюбовь к ней и ее товаркам знала. И все равно сделала то, о чем ее попросил Николай. Ну, не ко мне же она вдруг страстью воспылала, верно? В общем, странные у меня с отделом 15К отношения. Противоречивые. И как оно дальше у нас будет, вообще непонятно. «Эй, ты еще с нами?» Перед моими глазами щелкнули девичьи пальцы. «Смолин, ты, если что, скажи, я на тебя табличку повешу с надписью «Ушел в себя, буду не скоро». «К маникюрше тебе надо», — на автомате заметил я. «Совсем за ногтями не следишь». «Чего?» — опешила Мезенцева, глянула на свои пальцы, потом на меня, а после у нее с лица как-то неожиданно пропала улыбка. Будто лампочку у нее внутри выключили. «Привычка. Последствия работы в женском коллективе. Бывает. Черт, она, похоже, здорово обиделась на эти слова». Вон, смотрит на меня, как совенок, и глазами часто моргает. «Просто не очень новый нейл-арт. Я это имел в виду», — попробовал выправить ситуацию я. «В этом сезоне такое уже не модно. Сейчас в тренде Marble Stone или Negative Space». «Саш, ты меня пугаешь», — подал голос Нифонтов. «Ладно, что Женька про такое не слышала никогда. С ней все понятно. Ты-то откуда про это все знаешь?» «Лучше не спрашивай», — попросил его я. «Не надо». «Хорошо, не буду», — покладисто согласился оперативник. «Давай я тебе лучше спасибо скажу за твои подарки, а то я так этого и не сделал». «Говори», — разрешил я. «Спасибо». «Не за что». Я устроился на сиденье поудобнее. «Хотя нет, за Афоню можно, а книга пустышкой оказалась». «Не совсем», — поправил меня оперативник. «Она не пустышка, просто мы ее не можем прочитать. И никто не сможет, пока не соберет все три части ведьмачьего наследства и не проведет ритуал правопреемства». «Вот тут поподробней», — насторожился я. «Ведьмак погиб неожиданно и не от руки равного себе. Потому сила его никому не досталась», — неторопливо начал объяснять Нифонтов. «Точнее, кое-что перешло к хозяину кладбища, но это так, капелюшка. Остальное пропало. Но ведь нож не расплавлен в кипящем серебре, книга не сожжена на огне из пяти видов дерева, и слуга жив. Ничто в никуда не пропадает, Сашка. Это закон ночи. И если кто-то соберет вместе наследие мертвого ведьмака, так сказать, восстановит триединство и примет на себя все грехи и долги покойного и тех, кто был до него, то запросто может стать подобным тебе. Слабее, потому что линия наследования прервалась, но тем не менее. И тогда книга откроет ему то, что в ней написано. Я узнавал, такое бывало в прошлом. Потому ты нам большой подарок сделал, приятель. Нож и так у нас был. Потом Женька книгу приперла. А сегодня мы и слугу заберем». «Надеюсь, вы его не собираетесь прирезать?» — забеспокоился я. «Имей в виду, Николай, я его навещать стану каждый месяц». «Да зачем же убивать?» — Нифонтов вдарил ладонью по подвывалу. «Блин, вот куда лезет, а?» «Так вот. Мы не звери. Будет твой Афанасий при деле, не сомневайся. С Аникушкой, нашим домовым, это согласовано, так что прочь волнение. А в гости заходи, рады будем. Да и Олег Георгиевич с тобой давно познакомиться хочет». «Это наш начальник», — — буркнула Мезенцева, которая в беседе участвовать перестала и глазела в окно. «Не забывай, Колька, ему же все объяснять надо, а то не поймет. Он у нас только в нейл-дизайне разбирается, да в мейкапе, а в обычных вещах не очень». Совсем обиделась. «Как видно, до свидания с ней мне больше не ходить. Хотя, если честно, в чужом глазу песчинку видит, в своем бревна не замечает. Как у Светки корни непрокрашенные замечать, так это она первая. А как ей, так слова не скажи». К кладбищу мы подъехали уже в темноте, вволю настоявшись в пробке на МКАДе. Ворота еще не закрывали, потому на территорию мы проникли без каких-либо сложностей. «Не похоже на то, что здесь снимают телешоу», — повертела головой Женька. «Где прожекторы? Где массовка? Где шум и гам? Может, перенесли это дело? В смысле, на другое кладбище или там на другой день?» «На другой день возможно», — согласился я. «А вот на другое кладбище это вряд ли. Они же тут уже могилку подготовили для конкурса». «Какую могилку?» — немедленно спросил меня Нифонтов, и я прикусил язык. «Да там», — я неопределенно махнул рукой, — «в другой части кладбища». «Темнишь», — погрозил мне пальцем оперативник. «Но зато хоть ясно стало, чего тут так тихо. Действие просто происходит в другом месте. Вот туда и пойдем». «Идите», — одобрил я. «Вон по той аллее, потом на перекрестке направо и еще раз направо. А там, скорее всего, уже не заблудитесь. Если телевизионщики здесь, то там гвалт еще тот стоит». «Ты не с нами?» — прищурилась Мезенцева. «У меня свои планы и свои маршруты», — не без ехидства ответил ей я. «Личные. Увидимся позже».